Часть первая, глава 18. «Оля!» От неожиданности Ольга чуть было не грохнулась, зацепившись ногой то ли о камень, то ли о торчащий из земли корень. «Поди пойми в потемках». С трудом удержав равновесие, скользя шлепками по мокрой траве, она ухватилась за какую-то ветку и повисла на ней, переводя дух. Прислушалась. Почудилась? Или действительно от выселка донёсся голос Макса? «Оля, ты где?» Сквозь листву мелькнул луч фонаря. «Я тут!» — радостно завопила она и тут же крепко зажмурилась. Молния прошила небо ослепительным белым росчерком. «Макс!» Слова утонули в шуме ветра. Гром пророкотал над головой, заставляя съежиться, втянуть голову в плечи. «Река бесится», — вспомнились слова нелюди. «Ну и черт с ней! И нелюдью, и с рекой, и со всеми местными упырями-лешими, будь они неладны! Как ночью в лес заманить, так они расстарались, морок навели, а как обратно к дому вывести, попрятались. Сама, мол, выбирайся». Переждав громовой раскат, Ольга матюкнулась сквозь зубы и упрямо двинулась вперед. «Макс ее ищет». Еще немного, совсем немного, и она выберется из этого чёртового подлеска на нормальную дорогу. Вон впереди просвет. Окна хаты видны сквозь сплетение веток. Машина с включенными фарами около ворот. Ольга шла напролом из последних сил, боясь отвести взгляд от спасительных огней. Заблудиться в двух шагах от родного дома. Пропитанный влагой воздух сгустился непроходимой преградой, словно и не воздух это вовсе, а вязкий кисель, плотное полотно, что пружинит, откидывает назад, не дает вырваться из зачарованного круга. Ее не просто морочили. Ее не выпускали. Медленно тянули назад, в холод и мрак ночного леса. «Да чтоб вы все сдохли!» — воскликнула в отчаянии Ольга. Крепко подхватив притихшую ночку, она глубоко вздохнула и прошипела сквозь зубы. «Не откройте проход! Брошу к чертовой матери все это мракобесие! Ясно? Останетесь без меня всю зиму куковать!» Гулкий удар сердца в клетке ребер. Еще один и еще. Пахнуло дымом сигареты бензином. Луч фонаря, будто пробившись сквозь невидимую завесу, ударил по глазам. Дышать стало легче и свободней. Она рванула вперед и буквально вывалилась из темноты на руки обалдевшему Максу. Он успел подхватить, не дал свалиться в грязь. «Олька, ты жива? Руки-ноги целы, а голова?» Он быстро пробежался ладонями по ее затылку, вискам, плечам и вдруг сгреб в охапку, прижал к себе. «Я чуть с ума не сошел. Приехал, ворота распахнуты, дверь в хату открыта. Серый скулит, гроза идет, волки паскуды воют, а тебя нигде нет». Она тихо всхлипывала, уткнувшись в его плечо. «Давай в дом. Сейчас ливанет так, что мало не покажется». Словно в подтверждение его слов, несколько молний одна за другой вспороли небо слепящими вспышками. От грома заложило уши. «Ненавижу грозу», — прошептал Макс, еле слышно зарываясь лицом в ее волосы. Она устроилась на диване, поджав под себя ноги и зябко кутаясь в махровый халат. Макс устало развалился в кресле, держа чашку с остывающим чаем. «Ты понимаешь, я, как домой приехал, места себе не находил. Бродил, как идиот, из угла в угол, маялся, все из рук падало. Василевск? Это мой кошак. Приблуда бестолковая. Об ноги трется, мурчит, жрать просит. Я его пинком под зад...» Сосед покосился на ночку. Та с видом египетской царевны восседала на подоконнике, не сводя с человека оценивающих синих глаз. Я потом вообще-то извинился и корма ему насыпал. Ночка прищурилась и дернула хвостом, мол, так и быть, извинения приняты. «Вот же бестия!» Ольга невольно улыбнулась, наблюдая за любимицей. Смотреть на голову по пояс мужчину, мокрая насквозь футболка сохла на спинке стула. Было как-то неловко. особенно если вспомнить, при каких именно обстоятельствах эта самая футболка промокла до нитки. «К лесу кинулся», — продолжал Макс, «а там как стена, только невидимая. Я вроде вперед продвигаюсь и все равно на месте топчусь. С разбега пытался, бесполезно. Не пускает. Орал, орал, а толку ноль. Ветер шумит, я сам себя не слышу. Только голос сорвал. Думал уже мчаться в большое село к старому хрычу. Если тебе эти забрали, то кроме Назара никто не поможет. А тут ты из кустов вывалилась». Макс тяжело вздохнул. Сильно растер ладонями лицо и устало прикрыл глаза. В тусклом свете настольной лампы он был изможденным и постаревшим. Щеки ввалились, в темных волосах стала заметнее ранняя седина. Вспомнилось, как сосед, не раздумывая ни секунды, бросился в реку, как вместе с Серым тащил ее непутевую горожанку на берег, непостижимым образом отбив у жадных водянец их добычу. Как потом нес несчастного зверя в машину, а по дороге домой еще и шутить пытался, отвлекая Ирку с девчонками от грустных мыслей. Мол, будете красавицы, зубными щетками мне салон от песка и шерсти чистить. Я тоже долго не могла выбраться. Ольга все-таки решилась взглянуть на мужчину в кресле. Потом твой голос услышала и свет сквозь ветки увидела. На него и вышла. Она неловко улыбнулась и прошептала. «Спасибо тебе. Если бы не ты, я... меня...» Слова комом застряли в горле. Не вымолвить. И Ольга вдруг разозлилась. Вот же дура. Даже поблагодарить нормально не может. Этот малознакомый человек за один день дважды ее спас. А у нее, видите ли, стресс, истерика. И очередной приступ комплекса неполноценности вкупы с неуместной стеснительностью. Хотя, все-таки хорошо, что в комнате полумрак. При мысли о событиях последнего часа щеки вспыхнули. Кажется, даже уши покраснели, словно перезрелые помидоры. Ольга уронила голову на подушки и мысленно застонала, вспоминая, как по дороге из леса она сбивчиво пыталась рассказать Максу и про жуткие светящиеся глаза, и про волосы нелюди, похожие на пряжу из лунного света, и про шепотки в листве, едва слышные, но совершенно отчетливые. Макс крепко поддерживал ее за плечи, помогая идти. Потом плюнул, подхватил на руки и понес, рискуя на каждом шагу поскользнуться. Ольга обхватила его за шею и тихонько всхлипывала, уткнувшись в плечо, повторяя миллионы раз, что она не сошла с ума, и не выдумывает, что все это правда. Правда. Она видела. Видела лесную нечисть. Видела черное озеро и в нем их. А еще она проклята родной матерью. И ей обещали помочь эти, которые в лесу. И что там, в лесу, очень-очень страшно. И течет туман, которого нет, а он все равно есть. И это вообще не туман. И дышать им нельзя, иначе мозги закипят и затянет. Куда? Она, Ольга, не знает, куда. Но ей обязательно нужно к реке. Срочно. Прямо сейчас. Зачем? Как зачем? Она же, река, помочь хотела. Душу вынуть и надежно спрятать на дне с русалками. Или водяными, или... Только она не хочет на дно. Там мокро, и нет яблок. И ночки нет, и Макса, и Ирки, и вообще. Она не будет водяным, водяной. Поэтому сейчас нужно идти на берег, покаяться. Или нет, поблагодарить. Она не помнит. Она ведь надышалась этим туманом. Макс не спорил и совсем соглашался. Обещал отвезти и к реке, и к водяному лешему, и к черту на рога. Только все это завтра. Завтра утром. А сейчас ей нужно аккуратненько подняться по ступенькам. Ножками. Собственными. Иначе он спину сорвет. Что значит, сколько ступенек? А сколько нужно? Все ступеньки на месте. И дверь на месте. И даже холодильник с микроволновкой. Шубы нет? Ну, ладно, купим шубу, если надо. Вот прямо завтра поедем и купим. Да-да, он все помнит. Сначала на берег. Кается. Теперь осторожно опуститься на стул и... Чёрт, куда ж все чашки подевались? Ладно, фиг с ними, с чашками. Пей так. Что это? Пусть будет лекарство. Горькое? А ты как хотела, подруга. Все лекарства горькие. Нет, он не спаивает беззащитную женщину и не хочет воспользоваться ситуацией. И вообще, ей уже хватит пить. Нет, еще глоточек нельзя. Почему нельзя? Потому что женский алкоголизм не лечится. Что значит, ей уже все равно? Ну, если все равно, тогда шагом марш в душ, отогреваться. Зачем в душ? Ты себя видела? Грязная, как кикимора болотная. Бойлер работает. Он, Макс, его самолично утром проверял. И нет, дверь запирать не надо. Мало ли, вдруг плохо станет. Он не будет за ней подглядывать. Честное слово. Что значит «почему»? Некрасивая? Вот же не было печали. Отмоешься — похорошеешь. Серый? Он тоже не будет подглядывать. Да, он, Макс, уже понял, что Серый не совсем пес. Кто? А хрен его знает кто. Зараза он блохастая, вот кто. Напугал честного человека так, что тот чуть не обосра... Ладно, проехали. Что было потом, Ольга помнила смутно. Накрутив воду на максимум, она остервенела, терла кожу мочалкой, пытаясь согреться. Помогала слабо. Ее трясло, било зноб, зубы стучали, а пальцы сводило судорогой. В довершении всего в глаза попал шампунь и защипало так, что брызнули слезы. А может, и не в шампуне дело? Только слезы все одно текли, и она, забившись в угол, скулила, зажимая рот ладонью, пытаясь не разрыветься в полный голос. Макс услышал. Распахнув дверь в ванную, он кинулся к крану и выключил бьющий во все стороны кипяток. Затем, сорвав с вешалки полотенце, укутал Ольгу, рывком поднял на ноги и притянул к себе, не давая шлепнуться на мокрый пол. Она рыдала взахлёб. Горько и безутешно. Как не рыдала никогда в жизни. То пытаясь вырваться из крепких объятий мужчины, то цепляясь за его плечи и прижимаясь дрожащим телом, словно ища опоры. «Всё-всё. Тише. Я рядом. Всё хорошо», — повторял Макс и ласково, как ребенка, гладил ее по голове. Постепенно рыдания прекратились, и Ольга, словно выжатая до последней капли, обессиленно затихла. По окну мерно барабанил дождь. Уже не тот бешеный ливень, что накрыл их по дороге к дому, а тихий летний, от которого воздух полнится мягкой свежестью. И хочется дышать глубоко и свободно, остро ощущая терпкий запах земли. Вдалеке за рекой лениво проворчал гром. Гроза уходила. Уходила, унося с собой страхи и тревоги безумного вечера, оставляя легкость и звенящую пустоту. После всего пережитого мысли путались, неумолимо клонило в сон. Макс помолчал немного, вслушиваясь в стук капель по стеклу, и, наконец, сказал. «Знаешь, у тебя ведь сегодня настоящее боевое крещение получилось. И ты, кстати, неплохо справилась». «Да уж, справилась», — хмыкнула Ольга, чувствуя, как щеки снова заливает краской. «Оля, я не шучу», — добавил Макс и посмотрел на нее очень серьезно. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Тебя эти днем чуть не утопили особо извращенным способом, а ночью утянули в лес. Поговорить им, видите ли, захотелось». Он откинулся на спинку кресла и отхлебнул чай. «Знала бы ты, как меня накрыло после первого обстрела». Он криво усмехнулся и махнул рукой. «Да и после второго тоже. Я тогда на себе крест поставил. Всё, Максичек, проф непригоден ты, приятель». Хорошо, командир толковый попался. Разъяснил, что к чему, да и хлопцы поддержали. «Но ты сравнил», — возмутилась Ольга. «Настоящий фронт и вот эти глюки». «На фронте страшно», — спокойно согласился Макс. «Очень страшно. Но, понимаешь, как бы это объяснить? Там понятно, где-то даже предсказуемо. Есть враг, он хочет убить тебя, ты его. А это...» — сосед кивнул в сторону окна. «То, чего не может быть, а оно, зараза такая, есть. И чего от них ждать?» Макс картинно развел руками. «Даже Соломия не всегда могла понять. А уж твоя бабка с нечистью общалась предостаточно». Ольга задумалась и вдруг вспомнила вопрос, который мучил все это время. «Скажи, Макс, а как ты меня у водянец отбил?» Тот нахмурился и отвернулся к окну. Наконец, медленно заговорил. «Я испугался сначала. Думал, все пропало. И тебя не вытяну, и пацанов из лагеря загублю. Тех, что со мной в воду кинулись. А потом такая ярость накатила. Внутри жар, будто по венам у меня не кровь течет, а свинец сплавится и жилы рвет изнутри. Боль такая, что легче сдохнуть, чем терпеть. Зато страх как рукой сняло». Макс закашлялся, перевел дыхание и продолжил. «Одну гадину я за горло схватил. Она трепыхается, сипит, а вырваться не может. Вторая тварь шипеть начала, зубы скалить. Но так, на расстоянии. А потом обернулась моей Женькой покойной. Один в один. И ее голосом вопит. «Папочка, папочка, не убивай нас!» Я от такого пальца-то и разжал. Обе сразу под воду ушли. И все. Ольга потрясенно молчала, осмысливая. Увидеть собственного погибшего ребенка, услышать родной голос и в то же время понимать, что это морок, обман, уловка хитрой водяной твари, каким-то образом вытянувшей из памяти образ дочери. Господи, так вот почему он такой измученный. «Макс», — прошептала Ольга и, потянувшись, осторожно коснулась пальцами его ладони. «Прости, Макс, это все из-за меня». «Да ладно», — он грустно улыбнулся. «Все в порядке. И вообще, давай спать. Поздно уже. Только уж прости, домой я не пойду. Сил нет, а мне вставать рано». Он тяжело поднялся с кресла и вышел из комнаты. Вернувшись с одеялом, накрыл Ольгу и выключил настольную лампу. «Ты спи и ничего не бойся. Я покурю на крыльце и приду». Она вырубилась мгновенно, едва коснувшись подушки, и уже не слышала ни скрипа двери, ни ревнивого ворчания Серого, ни тихих шагов Макса. Тот, постояв минуту посреди комнаты, покосился на зверя, что не сводил с гостя подозрительного взгляда, и, стараясь не потревожить спящую, забрался под одеяло и осторожно обнял Ольгу. Та улыбнулась, не просыпаясь, и прижалась к нему спиной. Часть вторая. Глава первая. На кухне радостно просигналила микроволновка. Ольга с трудом разлепила глаза, недовольно поморщилась и перевернулась на другой бок, уткнувшись носом во что-то мягкое и пушистое. Мягкое и пушистое сладко потянулось, кольнув коготками шею, и громко заурчало, когда хозяйка отодвинула котенка с подушки. «Ночка, брысь, дай поспать». Как бы не так. Маленькая нахалка резко вскарабкалась на плечо, деловито потопталась и спрыгнула на пол. Окончательно проснувшись, Ольга легла на спину, зевнула и настороженно прислушалась. На кухне звякала посуда, шумел закипающий чайник, и сердитый мужской голос шептал. «Чёрт, кажется, перегрел. Хвост убери, а то кипятком ляпну». Ольга рывком села на постель, голова тут же закружилась. Комната качнулась перед глазами. Пришлось медленно опуститься на подушку и глубоко вдохнуть, пережидая головокружение. Из открытой форточки тянуло свежестью, в саду заливались птицы, а сквозь неплотно задернутые занавески просачивался тусклый утренний свет. Стрелки на стенах часов показывали начало седьмого. Рань несусветная. Неужели Макс не поехал домой, а остался ночевать тут? Спросонья мозги работали плохо, и Ольга нахмурилась, припоминая. Вот ее укутывают чем-то теплым, вот скрипит, открываясь, дверь, и сосед выходит во двор покурить. И все. Отключилась она мгновенно и спала беспробудно. Только кто-то бессовестно храпел под боком, и несколько раз в полусне приходилось пихать этого кого-то локтем. «Ой-ой-ой!» Она накрыла лицо одеялом и мученически застонала. Выходит, они спали вдвоем на старом бабушкином диване, а теперь Макс наверняка... Нет, совершенно точно думает о ней, Ольге, как о неразборчивой в связях женщине, готовой закрутить с первым встречным мужиком. Пострадав для порядка еще с минуту, она откинула одеяло. Судя по доносившимся из кухни звукам, первый встречный мужик был занят совершенно другими вопросами. «Ну вот чего ты на меня вылупился? Я тебе предложил позавтракать?» «Предложил. Борщ еще остался, и рагу, и салат. Мяса нет, уж извините, ваше высочество. Идеи не знаю. На охоту сходи, зайца в лесу поймай, что ли. Хоть какая-то польза от тебя будет». Выбравшись из-под одеяла и плотнее запахнув халат, Ольга на цыпочках прокралась по коридору и, стараясь не выдать себя, осторожно выглянула из-за приоткрытой двери. Открывшаяся картина впечатляла. На табуретке, широко расставив ноги и уперев ладони в колени, восседал Макс. Напротив него набычился Серый. Взгляд из-под лобья, уши торчком, верхняя губа приподнята. Только не жутковатый оскал, не злобная мохнатая морда не могли обмануть Ольгу. Ее хвостатый приятель веселится от души, изображая перед гостем грозное лесное чудище. Интересно, понимает ли это Макс? Кто знает, сам-то улыбается, но плечи напряжены, и левый глаз нервно дергается. «Может, колбасу будешь? Нет? Слушай, давай я тебе в городе собачьего корма куплю, целый мешок. Блин, Серый, зубы убери. Что, все-таки шоколад? Ну, вроде собакам такое нельзя. Не рычи на меня, бестолочь. Хвост есть, значит, собака. Ладно, убедил. Жри». Зашелестела фольга. Макс подвинул на край стола кусочек шоколадки и тут же отдернул пальцы от хищно клацнувших челюстей. Зверь проглотил угощение, довольно облизнулся и покосился на остатки плитки. «Не-не-не, это мы Оле оставим. Не один ты тут такой проглот. Давай лучше вафлю на двоих поделим. Будешь потом от сахара чесаться». Злорадно ухмыльнулся сосед, разламывая хрустящую вафлю и протягивая Серому половинку. «Анька с Дарькой обрадуются. Намажут тебя мазью от лишая. Вонючий, жирный. Будешь знать». Ольга зажала рот ладонью, пытаясь сдержать смех. Не вышло. Две пары глаз тут же уставились на хозяйку с видом пойманных на горячем расшалившихся мальчишек. «Доброе утро», — смущенно улыбнулась она. Автомобиль Макса неспешно покатил по улице, осторожно объезжая глубокие лужи. В ответ на громкое «Доброго утречка, Максим Александрович!» он приветливо просигналил соседям, повернул за угол и скрылся за поворотом. Подумалось, что через пару часов весь выселок будет в курсе, что у Соломеи-то внучка не промах, и трех дней не прошло, как у нее мужик ночевал. Из местных. Ну да ладно. Поболтают и угомонятся. Ольга поежилась от утренней свежести и вздохнула. Эдак мечтательно. Наклонив голову к плечу и глупо улыбаясь. «Не дать и не взять, романтичная барышня!» Героиня дешевого сериала о любви городской понянки к простому сельскому хлопцу. Еще бы жменьку жареных семечек и цыганский платок на плечи с длинной бахромой и алыми розами по периметру. Или по периметру роз не бывает. А что бывает? Забор? Колючая проволока? Траншея? Тьфу ты, бред какой в голову лезет! Разозлившись на себя, Ольга досадно топнула ногой. И тут же взвизгнула. Холодные капли росы сорвались с лопуха на голые ноги. «Точно, понянка!» — фыркнула, возвращаясь к калитке. «Сорняки скоро выше головы вырастут, дорожки мусором засыпаны. А я дура, нет, чтобы грабли в руки, лопату в зубы и...» И она запнулась. обернулась в сторону близкой опушки и застыла. Перед ней, совсем близко и в то же время невообразимо далеко, высился лес, но не мрачный и пугающий, каким он явился ей минувшей ночью, а невесомо прозрачный, окутанный серебристой дымкой раннего утра. У земли еще клубился туман, скрадывая густой подлесок, превращая деревья в плавучие острова безбрежного облачного моря. Ольга, как заворожённая, замерла, не в силах отвести взгляд от парящих в вышине зеленых крон. Солнечные лучи, робко касаясь верхушек сосен, обливая их теплым золотом, стекали вниз смолистыми каплями, терялись в молочном мареве. Небо, умытое ночным ливнем, отливало пронзительной синевой. Приветствуя новый день, оглушительно заливались птицы. «Господи, как же красиво!» Выдохнула восхищенно, разом забыв и про сорняки, и про лопату, и даже про болтливых соседей. «Так ведь осень скоро!» — раздался за спиной незнакомый голос. «Вот туманы из леса и ползут, да и дождяра ночью прошел, дай Боже! Но сегодня и вправду как-то уж совсем сказочно!» Невысокая, крепко сбитая, моложавая женщина с совсем седыми, коротко стриженными волосами стояла в паре шагов и приветливо улыбалась. Серые глаза подслеповато щурились, отчего лучики морщинки разбегались к вискам, придавая лицу выражение лукавое и слегка насмешливое. От женщины пахло чем-то вкусным, то ли свежими гренками с чесноком, то ли омлетом с жареной колбасой, а может, и тем, и другим вместе. «Здрасте!» Ольга сконфуженно кашлянула, пытаясь скрыть бурчание голодного желудка. «А вы, наверное, Оля?» Не заметив неловкости собеседницы, бодро спросила женщина. «Внучка Соломии? Я Галина, тетя Галя. Вон моя хата». Она махнула рукой на ближайший жилой дом. «Все собиралась зайти, да как-то неловко было человека с дороги беспокоить. А тут вижу, вы с утречка за воротами. Дай, думаю, заскочу на минутку, молочка занесу». Только сейчас Ольга заметила двухлитровую банку в руках соседки. «Спасибо. А я, это, не очень молоко, если честно». Галина, понимающе закивала и пояснила шепотом: «А это и не вам. Ну, то есть и вам, если захотите. Это ему». Соседка слегка кивнула и покосилась на бабушкину хату. «Кому?» — также шепотом переспросила Ольга. «Зверюги вашей. Соломея Яковлевна ему частенько молочко у нас брала. Дюжи он его полюбляет. Но чисто кошеня малое, хоть и во вкулака. Мы уж думали, сгинул чертяга хвостатый или обратно к своим в лес подался. А это поди ж ты, как вы приехали, так он и объявился. Признал, значит, наследницу». «Признал», — обреченно согласилась та самая наследница и тут же спохватилась. «Может, зайдемте в дом? Посидим, чайку выпьем». «Я бы с радостью», — заулыбалась Галина, явно польщённая приглашением. «Да только мне бежать пора. Может, попозже, вечерком или завтра. А вы не стесняйтесь, обращайтесь, если чего нужно будет. Мы ж как узнали, что вы приехали». Женщина тяжело вздохнула, разом растеряв всю напускную беспечность, и сокрушенно махнула рукой. «Да что там говорить. Соломия пока жива была, никто из этих и сунуться дальше вашего забора не смел. А после ее смерти наша хата к лесу крайняя стала. Ну, вы понимаете. Мы-то с мужем ко всему привычные, сколько лет на выселке живем, порядки знаем. А сыновья с внуками в отпуск на лето приехали, так после заката на улицу нос высунуть боятся. И разговор завели, чтоб, значит, нас с отцом в город забрать. Да на кой нам тот город? А тут вы объявились, и Серый вернулся». Обе женщины одновременно повернули головы. Серый разлегся в тени под раскидистой яблоней. Можно покоиться на скрещенных лапах, глаза лениво прикрыты, но Ольга не сомневалась. Зверь внимательно слушает, о чем говорят люди. Слушает и отлично все понимает. Ночка, как ни в чем не бывало, устроилась на широкой спине приятеля и тщательно вылизывала шерстку, время от времени поглядывая на хозяйку и ее гостью. Крошечный черный котенок с голубыми глазами и здоровенный то ли волк, то ли пес размером с доброго теленка смотрелись эффектно. И впечатления производили соответствующие. Повисла неловкая пауза. Галина зачем-то пригладила волосы и, проверив все пуговицы на кофте, решилась, наконец, задать мучивший ее вопрос. «Наверное, это не мое дело. Вы же только приехали и вообще...» Она без тени улыбки взглянула на Ольгу и, тщательно подбирая слова, спросила. «Если вдруг решите остаться, у меня спрашивали, можно ли к вам привести ребенка, девочку. У нее что-то с головой не в порядке. Нет, вы не подумайте, она нормальная. Просто это моя дальняя родня. Они уже и по врачам, да только без толку все. Собирались к вашей бабушке, но пока решились, не успели, в общем». Ольга смутилась и крепче прижала к себе банку с молоком. Уж чего-чего, а подобного она не ожидала. Одно дело наследовать бабушкин дом, участок земли, но... Девочка? Ребенок, у которого что-то не так с головой? Чем ему помочь? Да ничем. Разве что... Что? Что? В растерянности она обернулась по сторонам, словно ища подсказку. Лес высился за спиной молчаливым стражем. Медленно истаивал утренний туман, открывая блестящую от росы траву. Легкий ветерок игриво касался листвы. Вспомнилась ночница. Жуткое существо с белыми волосами и бездонными черными глазищами. Ольге явственно почудилось, что нелюдь и сейчас смотрит на нее из глубины леса. Пристально так, оценивающе. Смотрит, а в когтистых лапах мелькают невесомые узелки заклятия. «Я сплету для тебя, если выдержишь. Другой будешь». Соседка терпеливо ждала ответа. Серый скинул со спины вякнувшую было ночку и поднялся на лапы, готовый в случае чего броситься на помощь Лёльке. «Я ведь ничего не умею», — наконец медленно заговорила она. «Я же не бабушка». Голос внезапно дрогнул, а перед глазами заплясали черные точки. В груди словно натянули тончайшую стальную нить. Натянули до такого предела, что еще полвздоха, и нить лопнет, выпуская на волю... «Что?» Выглянувшее из-за крыш солнце полоснуло по лицу ослепительным белым светом. Тут же брызнули слезы. Ольга зажмурилась, отчаянно хватая ртом воздух, превозмогая резь в глазах и острое жжение в груди. Хоровод черных точек сменился круговоротом огненных листьев. В нечеловечески длинных пальцах нелюдь выплетала заклятие. Мелькали белесые нити колдовской паутины, безжалостно выдернутые из спутанной копны волос. Миг, и ночница, хищно оскалившись, зашипела, вскинула руки над головой и резко развела ладони, разрывая плетение. Уши заложило от оглушительного треска. Невидимая струна в груди лопнула, затопив тело таким жаром, что, казалось, вся кровь разом вскипела в жилах. Откуда-то издалека донесся испуганный женский вскрик. И вдруг все исчезло. В один миг. Погас огонь, отступил колдовской морок. Опали и рассыпались золотой пылью листья. Только сердце колотилось не впопад, и руки тряслись, как у запойного пьянчушки. Вцепившись в доски забора, Ольга жалобно всхлипнула, открыла глаза и, улыбаясь какой-то совершенно безумной улыбкой, не глядя на соседку, произнесла, четко выговаривая каждое слово. «Передай своим, пусть приезжают осенью, когда пожелтеют клены, на растущую луну. Я помогу, чем смогу, если смогу. Ясно?» «Да», — торопливо закивала Галина и добавила. «Может, это, до хаты довести или позвать кого?» «Нет, иди, идите. Все хорошо. Все хорошо». Ольга медленно вытерла вспотевший лоб, перевела дыхание и осторожно выпрямилась, все еще не решаясь отпустить спасительный забор. «Я молочко тут на тропинку поставлю. Добренько. Не забудете?» «Спасибо». Женщина развернулась и, торопливо, не оборачиваясь, зашагала прочь. «И когда только она успела выхватить у меня банку», пробормотала Ольга, с усилием открывая тугую пластиковую крышку и переглядываясь с Серым. «Вот же село. Тут незнакомая девица чудит, а у тёти Гали на уме молоко». Зверь, не сводя встревоженного взгляда с хозяйки, грустно вздохнул и облизнулся. «Я сейчас пару глотков сделаю, иначе сдохну», — пояснила она. Молоко оказалось чудесным, сладким, теплым, пахнущим летом и бесконечным солнечным счастьем. Вволю напившись, Ольга вытерла лицо рукавом и хмыкнула. «А знаешь, серенький, пожалуй, моя предосудительная связь с Максом местных только порадует. Привяжет, так сказать, городскую чужачку к выселку. Так что уж чего-чего, а сплетен мне точно не нужно бояться». Зверь насмешливо фыркнул и, развернувшись хвостом, потопал в тень под старой раскидистой яблоней. Часть вторая, глава вторая. Чтобы не путаться под ногами у хозяйки, Серый с Ночкой благоразумно затаились в углу под вешалкой. Объявившаяся с утра шуба, такая же пыльная и облезлая, милостливо прикрыла зоопарк краешком длинной полы. Не замечая тактических маневров хвостатой парочки, Ольга бесцельно носилась по дому, перекладывая вещи с места на место, двигала стулья и табуретки, открывала окна и снова задергивала занавески, хваталась за веник и тут же бросала его в угол, чтобы убрать со стола грязную посуду. Но по прошествии получаса одежда все таки оставалась раскиданной, посуда грязной, а крошки хлеба живописно украшали пол. Ненароком заглянув в зеркало, то самое в бабушкиной спальне, Ольга наконец-то притормозила. Ее собственное отражение глядело на хозяйку с жалостью и сочувствием. Сочувствие злило. Жалость бесила. «Со мной все нормально», — рявкнула она и грозно ткнула в зеркало пальцем. Отражение скептически приподняло бровь и покосилось на сломанный ноготь с остатками лака. Ольга тоже скосила глаза, нахмурилась, но палец не убрала, даже руку за спину не спрятала. Не хватало, чтобы всякие упрекали ее за отсутствие маникюра. «У меня стресс», — уже спокойнее пояснила она. «Расшатанная нервная система и резкие перемены в жизни. А еще кризис. Этот экзистенциальный. И пересмотр жизненных ориентиров». Отражение грустно покачало головой и сочувственно улыбнулось, глядя куда-то в сторону. «Поди ж ты. Первое время оно хоть какие-то приличия соблюдало, а теперь даже не пытается шифроваться. Вон, прищурилась и пялится куда-то за Ольгину спину. Даже шею вытянула, мол, ну давай, обернись, дура. Посмотри, что там сзади». «Ничего там нет. Нечего меня разыгрывать». Неуверенно пробурчала Ольга и медленно обернулась. На тумбочке лежал конверт. Тот самый, что передал ей нотариус при встрече. Тот самый, в котором, кроме приличной суммы, было письмо. Письмо от бабушки. Письмо, которое она, Ольга, так хотела прочитать и о котором напрочь забыла, как только вернулась домой и положила конверт на эту самую тумбочку. Когда же это было? Позавчера? Позавчера. Не неделю, не месяц назад, а всего лишь позавчера. Она обессиленно прислонилась к стене и прошептала, прижав ладони к губам. «Я сейчас, бабушка, я сейчас». Сидя на ступеньках крыльца, она бережно расправила на коленях сложенный вчетверо двойной тетрадный листок. Почерк у Соломеи был ровным, буквы легко бежали по строчкам, и Ольга вдруг подумала, что никогда не получала настоящих бумажных писем. Представилась, как бабушка, водрузив на нос очки, садится за стол и при свете настольной лампы собирается с мыслями. Как мелькает в узловатых пальцах простенькая шариковая ручка с синим колпачком, та самая, что и сейчас лежит в ящике комода вместе с тонкой тетрадкой в клетку. Как Серый жалобно поскуливает, а Соломия вначале строго глядит на него поверх очков, а затем улыбается и ласково треплет по мохнатому загривку. «Ну, малыш, не плачь. Нечего меня хоронить раньше времени». Ольга еще раз провела ладонью по бумаге, словно и не бумага это вовсе, а живое существо, что долго пылилось, запертое в потемках, а выбравшись на свободу, недоверчиво радуется солнечному теплу и человеческой ласке. В голове сам собой зазвучал бабушкин голос. «Родная моя девочка, если ты читаешь это письмо, значит, я умерла. Событие не то чтобы радостное, но и не настолько трагическое, как обычно принято считать. В конце концов, мне уже прорва лет, пора и честь знать. Жизнь я прожила долгую, ошибок наделала много, и жалеть ни о чем не собираюсь. Мне бы очень хотелось увидеть, какая ты сейчас и как сильно изменилась за эти годы. Марк Семенович недавно показал на компьютере несколько твоих фотографий. Он нашел их в интернете по моей просьбе. Прости, но твоя бабка так и не смогла освоить современную технику. Пришлось просить нашего Кощея. Думаю, ты успела его оценить. Если вдруг понадобится помощь, смело обращайся. Человек он сложный, но дело свое знает, и мне многим обязан. Так вот, на тех фото ты с мужем отдыхаешь на море. Божечки мои, море синее-синее, пальмы вокруг, и вы оба такие красивые и счастливые, что я, дура старая, от радости даже расплакалась. Марк же скептически кривился и твердил, что нельзя доверять картинке в интернете. Ему, конечно, видней. Но я надеюсь, что у тебя действительно все хорошо, и ты счастлива с мужем. Моя девочка, какая же ты красавица выросла! Копия моей матери, твоей прабабки. Такие же карие глазища и каштановые волосы с золотым отливом. Я столько раз представляла себе, как говорю с тобой, а вот сейчас совсем не знаю, что написать. В голову всякая чушь лезет. Столько лет прошло с тех пор, как мы виделись последний раз. И кто знает, сколько еще пройдет времени, прежде чем ты наконец-то прочтешь мои каракули. А может быть, никогда и не прочтешь. И я даже не знаю, что для тебя лучше. Стефа считает, что ты забыла все: и меня, и лес, и реку. И все, что было до твоего последнего отъезда. Стефа — это местная ведьма и моя заклятая подружка. Ей можешь во всем верить. Ключ от хаты останется у нее. Дом тебя ждет. Не пугайся ничего. Он с характером, но мою кровь признает. Да и тебя вспомнит. Старое место, ревнивое, но своих не обидит. Прости, Лёлюшка, что я не все доверяю бумаге, мало ли. Да и ты меня можешь принять за выжившую из ума старуху. Иди к Стефе, поговори с ней. Она, как ни странно, гораздо более прагматичный и трезвомыслящий человек, чем я. Хоть и ведьма. Или как раз именно поэтому. А твоя сумасшедшая бабка вечно пыталась найти оправдание и понять всех. Я всегда помнила о тебе. Я и Серый. Надеюсь, этот дурень переживет мою смерть и не наделает глупостей. Помнишь, как ты притащила домой полумертвого щенка? Вырос он огромным лохматым зверюгой, хотя по меркам своих совсем еще дитё, бестолковое и доброе. А вот с его родичами будь осторожна. Стая опасна. Они живут по своим законам, и никто им не указ. Но законы эти чтут, и никого не мучают ради прихоти и удовольствия. Из леса к людям выбираются редко. Последний раз я видела их лет 5 назад, в конце зимы. Я повторяю себе который раз. Раз ты читаешь мое письмо, значит, во-первых, я умерла. Во-вторых, ты все-таки решилась приехать. Все это вместе меня ужасно тревожит. От хорошей жизни не возвращаются в такую глухомань. А меня, чтобы помочь хотя бы советом, уже нет рядом. Мне хочется верить, что тут, в моей хате, ты просто из любопытства, что, узнав от Марка о моей смерти, ты решила проведать места детства и скоро вернешься в нормальную жизнь, не особо понятную мне, древней старухе. Мне хочется в это верить. Я наивная и глупая. Я отказываюсь признать то, что твердит мне Стефа столько лет. Я боюсь правды. Странно. Леса и ночи не боюсь, реки и земли не боюсь. А вот поверить в то, что ты, моя хорошая, не просто так меня забыла, боюсь. Мне хочется думать, что ты стала взрослой и принадлежишь тому другому миру, миру больших городов, высоких скоростей и современных чудес, настоящих человеческих чудес. В том мире нет и не может быть материнских проклятий и наговоров на родной крови. Но, увы, как ни стараюсь, я не могу убедить себя в этом. Потому что знаю, может. И если Стефа права, ни одна ведьма не сможет тебе помочь. Прости меня за мою беспомощность, за все эти годы. Я привязана к выселку. Привязана давно, задолго до твоего рождения. Прощай, моя хорошая. Я верю, что однажды мы встретимся. Надеюсь, это произойдет еще очень и очень нескоро. Поскриптум. Документы и небольшую сумму, что мне удалось для тебя скопить, я оставлю Марку и слово с него возьму. Справится. Передавай ему от меня привет и благодарность. И Стефании Ильинишне передавай. И старику Назару. И Серому. И лесному чуду с белыми волосами. Если она все-таки заявится, ты поймешь, о ком я говорю. Вот такое у меня получилось письмо. Я очень тебя люблю. Твоя бабушка Соломия. Ольга дочитала последнюю строчку и прикрыла глаза. «Я передам, бабушка», — прошептала она. «Обязательно передам. И знаешь, кажется, я счастлива. Теперь я точно счастлива, потому что я вернулась, понимаешь? Я теперь совсем-совсем дома, и я тебя тоже очень люблю». Солнечные лучи ласково касались лица. Теплый ветерок осторожно перебирал пряди распущенных волос. В густой листве весело чирикали воробьи. Серый бесшумно подобрался к хозяйке и сел рядом, не решаясь ее потревожить. Ночка же, напротив, запрыгнула на колени и довольно заурчала, перебирая коготками. Ольга открыла глаза и улыбнулась, глядя на котенка, потом повернулась к зверю. «Эх ты, вовкулака несчастный!» Она потрепала его за уши и крепко обняла, уткнувшись лицом в густой мех. «Бестолочь ты лохматая! Привет тебе от старой хозяйки! Понял?» Зверь дернул ухом и шумно засопел, мол, «Понял я, понял». «Учти, я не бабушка!» Ольга отстранилась и подняла лицо к небу, смаргивая слезы. «При мне тут все будет иначе. Не знаю еще, что именно, но все. Она шмыгнула носом и, вытерев лицо рукавом халата, огляделась по сторонам, по-новому оценивая доставшееся от Соломии наследство. «Во-первых, новый газовый котел поставим, чтобы нормальное отопление и горячая вода. Во-вторых, дом утеплить надо, я не люблю, когда холодно. Окна заменим на пластиковые, крышу перекроем, забор, не знаю, подумаем. Но самое главное, интернет скоростной проведем. «Знаешь, что такое интернет?» Серый фыркнул и мотнул головой. «Чудо ты мое лесное! Если нормальный интернет сделаем, то у меня работа будет. Понимаешь? На бабушкиных сбережениях особо не разгуляемся. А потом...» Ольга зажмурилась от собственной храбрости. «Сдам на права и куплю машину. Я справлюсь. Я теперь точно совсем справлюсь. Потому что осень скоро, и лес, скинув наскучивший зеленый наряд, вспыхнет алыми кострами рябин, загорится золотом кленов, и журавлинные стаи закружат в прощальном танце над старой хатой, закурлычут, разрывая сердце щемящей тоской, потекут за небокрай, и опьяневший от шальной свободы ветер расплетет ивовые косы над речной заводью, сорвет снежных красавиц девичье убранство, обнажит гибкие ветви и швырнет охапки листьев на мерзлую землю, выстилая ковровую дорожку зиме. В голове вдруг раздался свистящий шепот. «Не смотри глубже. Рано». Ольга вздрогнула. Видение близкой осени мгновенно исчезло, сменившись другим, не менее реалистичным. В глубине чащобы, прячась от пекущих солнечных лучей, под трухлявым пнем затаилась ночница. Спутанные волосы клочьями тумана растекались по влажной земле. В темных глазах плескался хищный азарт. Каким-то непостижимым образом она отлично видела Соломеину внучку, сидящую на пороге собственного дома. Видела и довольно ухмылялась, обнажая мелкие острые зубы. Ольга, перестав удивляться происходящему, коротко кивнула нелюди, мол, «Ну, здравствуй, давно не виделись». Ночница прищурилась и резко щелкнула пальцами, разрывая связь. «Абонент временно недоступен. Перезвоните позже», — пробормотала Ольга, тряхнув головой. «Ну и фиг с ним, с абонентом. Серый, гляди, кажется, к нам гости заявились». По улице бодро шагали Анька с Даринкой. Издалека заметив сидящую на крыльце хозяйку, младшая радостно замахала руками и завопила. «Тётечка Оля! А мы за вами пришли! Собирайтесь! В город поедем, в больницу!» Стайка воробьев испуганно взлетела с облюбованной ветки. Ночка спрыгнула с колен и демонстративно потянулась, выгибая спинку. Ольга переглянулась с мигом погрустневшим Серым и сочувственно почесала зверя за ухом. «Не переживай, малыш, никаким ветеринарам я тебя не отдам». Часть вторая, глава третья. Автомобиль упорно пробирался по раскисшей после ночного дождя грунтовке. Солнце пока по-летнему жаркое, с утра немного подсушило землю, но время от времени на дороге попадались огромные лужи, больше похожие на небольшие озера. Ирка чертыхалась сквозь зубы, хмурилась и крепко сжимала руль. «Только не застрянь, моя хорошая, только не застрянь», — уговаривала она машину. «Ну давай, еще немного, еще чуть-чуть, поднатужься. Вон уже нормальная трасса». Машина послушно фырчала, пыхтела и медленно, но уверенно двигалась вперед. Анька с Даринкой сидели тихо-тихо, как мышки. Обещанная в городе пиццерия грозила в один миг обернуться застреванием в дорожной грязюке. Ольга сцепила пальцы на коленях и старалась не дышать, когда автомобиль, загрузнув на пару секунд в болоте, натужно зарычал и, сделав последний рывок, наконец-то выехал на более-менее ровный участок. «Кажись, все, выбрались», — облегченно выдохнула Ирка и откинулась на спинку водительского кресла. «Я же говорила, прорвемся. Ольга с тревогой глянула на будущую мамочку. Та хоть и хорохорилась, но вчерашняя нервотрёпка явно не пошла ей на пользу. Бледная, под глазами синяки, следы изрядного недосыпа. По ее же словам, пару раз за ночь Ирка порывалась бежать, скрутить подругу и силой тащить в травмпункт. Сдерживала понимание, что после ливня, да в темноте, вероятность застрять на выезде с выселка практически стопроцентная. Промучившись часов до трех и наплевав на все приличия, она таки позвонила Лёльке, решив про себя, что если с больницей придется повременить, то обезболивающее колоть нужно прямо сейчас. Сонный мужской голос, в котором Ирина с удивлением узнала Макса, недовольно пробурчал в трубку, что... «Твоя укушенная вурдалаками подруга дрыхнет, как сурок, помирать не собирается, и вообще». Что вообще, так и осталось загадкой. Пошли гудки. А Ирка долго сидела на кровати, не включая свет, глупо улыбалась, смахивая слезы, и ругала себя за излишнюю впечатлительность. Успокоившись и решив, что поездка в больницу, кажется, откладывается до утра, она наконец-то отключилась. И бессовестно проспала. Не потревожили будущую мамочку ни залихватские вопли Бориса Олеговича, ни звонкие голоса девочек. А все потому, что святая женщина баба Маша, сама давно и прочно страдающая бессонницей, заперла горластого петуха в сарае и пригрозила неугомонным внучкам. «Вот только попробуйте, мать, разбудить бисово семя. Я вам устрою и пиццерию, и кофейню с пирожными, и супермаркеты до кучи. А ну, марш на кухню завтракать, и чтоб не пикнули». Угроза подействовала. Анька с Даринкой послушно уселись за стол и начали лениво ковырять блинчики с творогом, грустно вздыхать и с несчастным видом пялиться в окно. Но поняв, что проверенные методы сегодня на бабушку не действуют, бросили страдать на показ и принялись выбирать имя будущему братику. Шепотом, ясное дело. Баба Маша, недолго думая, принесла тетрадку с карандашом и, подсев к внучкам, стала записывать понравившиеся варианты. Проснувшись около 9 утра, Ирка застала маму, дочку и племянницу ожесточенно спорящими. По количеству голосов — 2 против 1. Вроде бы побеждал Демьян, но, уперев ладони в стол и грозно нависая над бабушкой и сестрой, Анюта настаивала на Леониде. «Из Демьяна уху варят», — громким шепотом твердила она. «А Леонид — царь». «Дура», — не сдавалась сестра. «Леонид Львович, как кошачья кличка, а Демьян Львович — красиво и модно. Скажи ей, бабушка». «Сама дура», — не сдавалась белобрысая. «Ой, мама проснулась, скажи им». Ирка в один момент прервала столь увлекательное занятие, категорично заявив, что они с папой давно все решили и что ребенка назовут Женькой в честь дочки дяди Макса. А его самого позовут крестным отцом маленькому. Или маленькой. Имя-то универсальное. «И тетю Олю позовем крестной», — захлопала в ладоши Дарина, мигом забыв про спор. «Потом они поженятся, и мы станем почти роднёй. Но этими кумовьями». «А вот фиг тебе», — не сдавала позиции Анька. «Это мы станем роднёй, а ты к родителям в Харьков уедешь. Ну-ка, обе цыц!» Ирка хлопнула ладонью по столу. «Быстро оделись и на выход. Ноги в руки и бегом к тёте Оле. Может, еще успеете. Она с утра поспать любит. А кровь на анализы сдавать нужно натощак. Скажите ей, чтобы ничего не ела». И, сладко зевнув, добавила уже спокойней. «Передайте этой красавице. Сегодня она у меня от больницы не отвертится». Собралась Ирка быстро, обняла мать, отмахнулась от блинчиков и, захватив небольшую аптечку, отправилась к подруге. Каково же было ее изумление, когда вместо воспаленной и наспех обработанной раны на Лёлькином плече красовался аккуратный, вполне заживший шрам. Выглядел он так, будто прошла не одна ночь, а как минимум пару недель. Опешившая Ирина осторожно провела пальцами по слегка бугристой коже, затем, не говоря ни слова, медленно сложила аптечку и также медленно вышла во двор. Какое-то время она стояла, невидяще глядя в стену. Ольга терпеливо ждала подругу, зная по себе, принять новую реальность, ох, как непросто. Наконец Ирка шумно выдохнула и рассеянно взлохматила аккуратно причесанные по случаю поездки волосы. «Вот что я думаю», — заговорила. «Все эти колдовские штучки — дело, конечно, полезное. Спасибо огромное этому», — она глянула на Серого. «Зубастику. Плечо у тебя вчера было таким роскошным. Я же всю ночь не спала, боялась, что...» «А, ладно», — она махнула рукой. «Но в больницу все одно стоит поехать. Прививку от столбняка сделаем, кровь на анализы. Ты уже завтракала? Нет? Вот и молодец. Вместе поголодаем. Я тоже показаться хочу. И кровь сдать. В городе поедим». «В пиццерии», — тоненько пискнула Даринка, зажимая рот ладошкой. Вид у девочки был до того счастливый, глаза светились таким чистым восторгом, что Ольга невольно заулыбалась. Ирка уперла руки в бока, глядя на радостную рожицу племянницы. «Посмотрим на ваше поведение. Все, грузимся. Зоопарк с нами едет?» Она с сомнением покосилась на зверя, который смирно сидел в тени, стараясь оставаться незамеченным. Анюта, не отходившая от Серого, с мольбой посмотрела на тетю Олю. Но та благоразумно замотала головой. «Весёлая же у них будет компания, если на заднем сидении машины вместе с двумя детьми уляжется мохнатый клыкастый песик размером с бегемота, без намордника и ошейника». Сама мысль нацепить на лесного зверя ошейник показалась до того кощунственной, что Ольгу передёрнула. Да и не захочет Серый ехать. И дело не в загадочных вакцинации и дегельминтизации, о которых упомянула Анюта. Дело в самом городе. Незнакомые люди, гул машин, яркий солнечный день, сотни чужих запахов и невыносимо громких звуков. Он не выдержит. А проверять, на что способен Вовкулака, если, а точнее, когда у него сорвет крышу в толпе, нет уж, спасибо. Ольга опустилась на корточки, ласково погладила лобастую морду. «Малыш», — как можно спокойнее заговорила она со зверем. «Мне нужно ненадолго уехать. Ты останешься дома. Ночку мы с собой возьмем. Отдохнешь от нее немного. А мы быстро, туда и обратно». Серый тихо заскулил и уткнулся хозяйке в плечо. «Не зверь, не человек. Душа на перекрестке. Вспомнились слова нелюди. Выбравшись на асфальт, они уверенно покатили по пустынной трассе. Пару раз навстречу прогромыхали груженные фуры. Дорейсовая маршрутка обогнала пыхтящую легковушку. Ирка, вопреки стереотипам о блондинках за рулем, вела машину осторожно, следила за дорогой и пристегивалась. «Я же Лёвчику обещала не лихачить и больше 70 не разгоняться», — пояснила она подруге и добавила, ехидно улыбаясь. «Особенно с черной кошкой и детворой в багажнике». «Мы не в багажнике», — тут же возмутилась Анюта и вдруг совсем другим тоном спросила. «Ма, глянь, а чего этот шкаф за нами плетется? «Какой еще шкаф?» — удивилась Ирка и покосилась в зеркало заднего вида. Ольга тоже обернулась. На небольшом расстоянии от них, не обгоняя, но и не отставая, двигался джип. Массивный, черный, с наглухо закрытыми тонированными окнами и заляпанным грязью бампером, он скорее напоминал не шкаф, как выразилась Анюта, а типичный бандитский вездеход из голливудского блокбастера. Фары, несмотря на дневное время, щурились бледно-зелеными полосками. Солнечные блики на лобовом стекле не давали рассмотреть водителя. «И правда, шкаф», — нахмурилась Ирка. «Но, мало ли, может, человеку по пути, а он дороги не знает, или поломался, или еще чего, вот и ползет как черепаха». Она быстро обернулась и заговорщически подмигнула детям. «Ну-ка, девочки, держитесь, я сейчас немного поднажму. Посмотрим». Она покрепче перехватила руль и мягко вдавила педаль газа. Машина плавно набрала скорость и рванула вперед. «Мам! А он тоже того. Убыстряется». В голосе Аньки слышался испуг и восхищение. «Вот же зараза, чтоб тебе». Дарина вытащила из рюкзачка телефон и по-деловому стала снимать, увлеченно комментируя. «Это для моей мамы, я ей потом видео скину. А то она говорит, что у нас тут скукотища жуткая и от тоски повеситься можно, поэтому она приезжать не хочет». «Смотри, смотри». Дарина подпрыгнула от восторга. «За нами настоящие бандиты гонятся. Видишь, мамулечка, круто же, круто. А еще с нами черная кошка едет. Ведьминская. Тоже настоящая». Звонкий голос девочки доносился, будто сквозь слой плотной ваты. Сердце прыгнуло в горло и затрепыхалось, не давая свободно дышать. Ольга с трудом сглотнула вязкую сухую слюну и надсадно закашлялась. «Лелька, все нормально? Вот, возьми». Ирка, не глядя, протянула пластиковую бутылку. «Только смотри, это такая сильно газированная». В голосе играл злой веселый азарт. Казалось, Ирка наслаждалась скоростью и свалившимся на голову нелепым приключением. Время от времени она поглядывала в зеркало, внедорожник все так же тащился следом. «Ты чего, испугалась? Брось, Лёлька, но скучно мужику стало, вот и развлекается за наш счет. Сейчас за поворотом будет заправка, я там приторможу. Пусть этот Джеймс Бонд катится в неизвестном направлении». Ольга молча кивнула. Паника медленно отступала. Дышать стало легче. Мысленно обругав себя за излишнюю мнительность, она немного расслабилась. Но в самом-то деле, мало ли зачем неизвестный водитель едет за ними следом, а что номера заляпаны грязью, так ночью ливень был. Она снова обернулась. Черный джип держался на одинаковом расстоянии, не обгоняя и не отставая, как приклеенный. «Ничего-ничего!» — не унимала Сирка. «Вон уже заправка виднеется!» Она лихо свернула с дороги, притормозила около колонки и, распахнув дверцу, выбралась наружу. «А вы сидите на месте!» — скомандовала детям. «Никаких мороженых с капучинами!» Ольга, последовав примеру подруги, вышла из машины и, заслонившись ладонью от солнца, обернулась. Черный джип показался через полминуты. У въезда на заправку он сбросил скорость до минимума, но не свернул, а покатился к городу. Ирка презрительно скривила губы и уперла руки в бока. «Ну давай, козел, слабо тебе, да?» Выглядела будущая мамочка при этом да нельзя эффектно. Глаза горят, на щеках румянец, светлые волосы растрепались на ветру. Машина двигалась нарочито медленно, словно дразня наблюдавших за ней женщин. Внезапно боковое стекло слегка опустилось, и оттуда выкинули на асфальт что-то белое, издалека похожее на смятый клочок бумаги или обрывок ткани. Ольга пошатнулась и схватилась за дверцу автомобиля. Понимание, что именно бросили в дорожную пыль, обожгло сознание. Ей не было нужды подходить поближе, чтобы лучше рассмотреть. Она знала. Она просто знала. Там, на обочине, похожая на жеванную кляксу, валялась белая лилия. Джип громко просигналил, взревел, поднимая облако пыли, и рванул вперед, будто сорвавшийся с цепи хищник. Ирка крикнула ему вслед что-то о тупых выпендрёжниках и моральных уродах, которые мусорят на трассе и купили права за колбасу. Затем развернулась и плюхнулась на водительское сиденье. Хлопнула дверью. «Всё, поехали. Лёлька, давай садись. Ты чего?» Она выглянула только сейчас, заметив, как побледнела подруга. «Плюнь! Мало ли козлов и придурков на всю голову!» Ольга едва заметно кивнула. Молча села, аккуратно закрыла дверцу и тщательно пристегнула ремень безопасности. На спутницу старалась не смотреть. Во рту пересохло. Нашарив полупустую бутылку минералки, жадно припала к горлышку. Газировка тут же ударила в нос, вышибла слезы. Пришлось судорожно рыться в сумке, искать салфетки, вытираться, шумно сморкаться и откашливаться. «Я же предупреждала, вода сильно газированная!» «Ох ты ж черт!» Ира провела взглядом цветок на асфальте и изменилась в лице. «Лёлька, смотри, это же... это... от же зараза!» Она осеклась и зыркнула в зеркало. Анька с Даринкой любопытничали, прислушиваясь к словам взрослых. Отдышавшись и окончательно придя в себя, Ольга откинулась в кресле и зло процедила сквозь зубы, стараясь, чтобы не услышали девочки. «Ты права, Ир. Он козел и на всю голову придурок. Только вот хрен ему. Пусть свои любимые цветочки засунет себе в жопу, а попробует ко мне сунуться — сдохнет, ублюдок». Ирина удивленно подняла глаза и уважительно хмыкнула. От сдержанной и воспитанной Лёльки она впервые слышала подобные выражения и, кажется, не только не осуждала подругу за не вполне цензурную лексику, но и всячески одобряла. Ольга пригладила растрепавшиеся волосы и уже нормальным голосом продолжила. «Давай сегодня заедем в гости к Кощею. Мне посоветоваться с ним нужно». Часть вторая, глава четвёртая. «Так дело не пойдет. Ирина, угомонись». «Не могу». «Ты же взрослая женщина, Коваленко, а ведешь себя как ребенок. Пару минут полежи спокойно. У меня запись и прием. Девочки в коридоре ждут тоже ко мне. А ты, между прочим, влезла без очереди». Пожилая женщина-врач, миниатюрная брюнетка в белоснежном, тщательно отглаженном халате, сняла очки и строго посмотрела на беспокойную пациентку. Пациентка лежала на кушетке, вцепившись в руку подруги, хихикала, вытирала слезы и в десятый раз повторяла. «Мальчик, Лёлька, прикинь, всё-таки мальчик, пацан, Женька!» Лёвчик с ума сойдет от радости. Узистка, окончательно потеряв терпение, хлопнула по столу ладонью. «Ольга, вас же Ольга зовут?» — уточнила. «Давайте мы ее вдвоем свяжем, а в рот воткнем кляп, и я спокойно все посмотрю». «Не-не-не, Римма Сергеевна, я все, я молчу». Ирка счастливо всхлипнула, старательно закатала футболку и замерла с видом примерной школьницы. Римма Сергеевна скептически скривилась, но все-таки выдавила новую порцию геля на живот мамочки и принялась водить по нему датчиком, внимательно глядя на монитор. Ирка притихла. Радость от новости немного улеглась, и на ее место пришла обычная для беременных тревога за малыша. «Ну что там? Как он?» — спросила она, не сводя глаз с врача. Та что-то отвечала, сыпала терминами, понятными только им двоим, записывала данные в карточку. Ольга не слушала. Она крепко держала подругу за руку. Ирка ни в какую не захотела идти на УЗИ одна. Боялась и капризничала перед кабинетом, как маленькая, и совсем не походила на ту себя, которая часа полтора назад лихо рулила и орала на незнакомого водителя. Эта Ирка была до того трогательной и беззащитной, что Ольга рядом с ней, кажется, впервые в жизни почувствовала себя сильной. Старшей, способной поддержать и защитить, ненадолго стать опорой другому человеку. Чувство было до того незнакомым, что поначалу она растерялась, но мысленно обругав себя за нерешительность и сомнения, ободряюще улыбнулась подруге и первая зашла в кабинет. На мониторе хаотично мелькали черно-серые пятна. Римма Сергеевна говорила что-то о развитии внутренних органов и систем организма. Вроде бы все в порядке, в пределах возрастной нормы. О повышенном тонусе матки, не то чтобы сильно, но неплохо бы тебе, Коваленко, пару дней на стационаре полежать, прокапаться. Бережёного Бог бережет. Ирка беспечно отмахивалась, дескать, в отпуске особо не напрягается и вообще. Она девочка взрослая и за своим состоянием следит. «Ну, смотри сама», — нехотя согласилась врач и, понизив голос до шепота, добавила. «Всё, тихо. Слушаю». Лицо немолодой и суровой женщины расплылось в улыбке, взгляд потеплел. Подумалось, что не такая уж она и строгая, как пытается казаться. Покрутив какие-то настройки аппаратуры, Римма Сергеевна приложила палец к губам и... В небольшом полутемном кабинете с наглухо зашторенными окнами раздался тихий стук маленького сердечка. Ольга охнула и приложила ладонь к лицу. На бесконечную долю секунды исчезли белые стены с поучительными плакатами о здоровом питании и графиками вакцинации. Тусклый свет монитора растворился в мягком сумраке нахлынувшего видения. В чернильной темноте бескрайнего всесвету, в звездной тишине, наполненной беззвучными голосами и призрачным шелестом неясных теней, спеленатая туманами прошлого и зыбкими отблесками будущего, из пламени и мрака, из безумной боли и невыразимой нежности рождалась новая вселенная. Крохотная капля, полная огня, силы и отчаянного желания жить, неслась все быстрее и быстрее, распахивая себя навстречу миру. Безумный порыв сквозь безвременье, хрупкое биение жизни, еще нерожденный человек. Ольга вздрогнула, возвращаясь в реальность. После сияния Потайбича стены больничного кабинета казались мрачной и тесной клеткой. Проморгавшись и снова обретя способность видеть окружающих, она обнаружила, что эти самые окружающие неотрывно смотрят на нее. Ну и ладно. Ольга счастливо улыбнулась и, не обращая внимания ни на озабоченное лицо докторши, ни на широко распахнутые глаза подруги, осторожно положила ладонь на беззащитный Иркин живот и, наклонившись, точно зная, что там ее услышат, выдохнула. «Привет, Женька!» «Привет, малыш!» Сидя на скамейке в уютном скверике, Ольга вдыхала умопомрачительный аромат свежей выпечки и жмурилась от удовольствия. Еще теплые слойки, купленные в больничном буфете, пахли так, что рот мгновенно наполнился слюной. Шутка ли? Время за полдень, а ни завтрака, ни тем более обеда до сих пор не было. В животе требовательно заурчало, и Ольга, собрав остатки выдержки, отодвинула вожделенный пакет, высматривая подругу с обещанным кофе. Но то ли кофемашина заглохла, то ли Ирка опять встретила кого-то из своих знакомых и задержалась, на секундочку перекинуться парой слов. Во что может вылиться эта самая пара слов после совместного хождения по многочисленным больничным кабинетам, представлялось отлично. Расслабленно откинувшись на спинку скамейки, Ольга подставила лицо мягким солнечным лучам, прикрыла глаза и с наслаждением вытянула уставшие ноги. Едва заметный ветерок ласково касался кожи. Горьковато-пряный запах цветущих хризантем смешивался с едва слышным сигаретным дымком и ядреным духом дезинфекции. Чирикали воробьи в ветвях огромной липы, Из открытых окон слышались голоса и приглушенный смех, звон посуды и детское хныканье. За углом соседнего корпуса глухо фырчала машина скорой помощи, перекрикивались медсестры, хлопали двери приемного покоя. Еще пару месяцев назад невозможно было представить, что она, Ольга, сможет спокойно находиться в подобном месте. Ведь совсем недавно тело сковали приступы глухого отчаяния и панического страха, и само слово «больница» заставляло сердце ухать куда-то вниз, а воспоминания о беременности и срочной операции жгли горло соленой болью. А теперь поди ж ты. Сидит, как ни в чем не бывало, в крохотном скверике между детским стационаром и неврологией, греется на солнышке, кофе вот пить собирается. По-простому, из бумажных стаканчиков, на лавочке под липой. Ольга хмыкнула, припомнив хождение по бесконечным коридорам районной поликлиники в компании не в меру активной подруги. Беззастенчиво пользуясь служебным положением Ирины, получилось быстро, без всякой бумажной волокиты и томительного ожидания в очередях, сдать необходимые анализы, взять направление и сделать прививку от столбняка, посетить кабинет УЗИ и, удостоверившись, что все внутренние органы на месте, отправиться на кардиограмму. Обрадовавшись заверению кардиолога, «Девушка, всем бы такое сердце, живите и радуйтесь». Ольга уже собралась последовать совету специалиста «отправиться жить и радоваться», но ее упрямо потянули к звезде местной травматологии и по совместительству единственному сыну горячо любимого крестного. Сын крестного оказался долговязым, хмурым мужчиной с рыжеватой шевелюрой, пирсингом над правой бровью и невероятно сильными цепкими пальцами. Этими-то пальцами он уверенно ощупал Ольге на плечо, безжалостно надавливая на одному ему понятные точки и, не обращая внимания на Иркино возмущение, дескать, недавняя травма и всякое такое, заявил, что если травма и была, то сплыла, и нечего ему голову морочить. «Что значит, посмотри внимательно?» «Я не понял, Коваленко, кто у нас травматолог? Ты? Нет? Вот и помалкивай». «А вы, девушка, платьице-то снимайте, не стесняйтесь». «В смысле, зачем? А мне что, моральная компенсация не нужна, что ли?» «Ладно, шучу». «Так больно? Нет? Хорошо». «Поднимите руку, голову влево, пальцы выверните, нет, в другую сторону. Все, жить будете. Спортом займитесь, мышцы подкачайте, и будет вам счастье». «Что еще? Голова у нее болит. Часто? Ах, иногда. Ирка, не беси меня. Ты очередь за дверью видела? По моей части все норм. Хотите рентген сустава? Нет? Вот и я не вижу необходимости. Все, дамы, до свидос. У меня сегодня завал работы. Левчику привет. Как вернется, ждем в гости». Выйдя от травматолога, Ирка окончательно смирилась, признав, что чудеса на свете, видимо, иногда случаются, хотя она в них все одно не верит. Но если эти чудеса за одну ночь умудрились исцелить разорванное до кости плечо, так что даже Сёмка, зараза рыжая, ничего не обнаружил, то пусть. «Лёлька, спишь? Или уже от голода отключилась? Смотри, что у меня есть». Ирка держала в одной руке обещанный кофе, а в другой — прозрачный пакет с пластиковыми контейнерами. Сгрузив добычу на скамейку, она плюхнулась рядом и с гордостью пояснила. «Куриная отбивная с сыром и салат со сметанкой. Мясо еще горячее. Я поэтому и задержалась, ждала, когда дожарится. Угощайся. Мм, вкуснотища». Ольге показалось, что ничего вкуснее она в жизни не ела. Простенький салат из свежих помидоров с огурцами, заправленный сметаной и щедро посыпанный мелко порезанной зеленью, таял во рту. При первой же попытке наколоть мясо хлипкая вилка сломалась, и, махнув на условности, Ольга принялась есть руками, с удовольствием облизывая пальцы. «Никакой гигиены!» — с набитым ртом шутливо возмутилась Ирина. Ее вилку постигла та же печальная участь, и будущая мамочка присоединилась к коллективному свинячеству, как, смеясь, обозвала импровизированный пикник. «Смачного!» — вдруг раздался смутно знакомый голос. Застыв с куском отбивной в одной руке и надкушенной слойкой в другой, Ольга недоуменно уставилась на того самого рыжего Сёму. Сёма уверенно рулил на самокате по выложенной плитками дорожке. Притормозив в паре шагов от лавочки, он шутливо поклонился дамам. «Позёр!» — фыркнула Ирина и закинула в рот кусочек огурца. «Работа у него завал. Ага». Травматолог состроил скорбную гримасу и картинно приложил руку к груди. «Любовь моя, всего 20 минут на обед, потом снова прием, две операции и ночное дежурство на стационаре. Но в субботу я совершенно свободен и готов к подвигам». Он игриво подмигнул Ольге и добавил. «Если копыта не откину». «Все, девочки, целую нежно, я полетел». «Лети, лети, зараза рыжая!» — крикнула Ирка вдогонку. «Свободен он в субботу». «А вообще-то...» Она задумчиво посмотрела вслед укатившемуся приятелю и произнесла, растягивая слова. «Сёмочка-то у нас до сих пор не женат. Или не так? Он женат на собственной работе». Она обреченно махнула рукой. «Знаешь, Лёлька, бывают такие безумно увлеченные натуры. Мы же с детства знакомы, потом учились вместе. Только я универ бросила, а он... Давай мне с творогом, а тебе с вишней. А он... Молодец. Красный диплом. Руки у Сёмки золотые и мозги на месте. И добрый он, только иногда злой. Но так-то хлопец хоть куда. Нет, ну правда. Ой, Лёлька, ты чего? Запей, а то подавишься». Ольга, сдерживая нервный смех, зажала рот ладонью, пытаясь проглотить вишневую начинку. Начинка оказалась сладкой до приторности и проглатываться не желала. Ирка протянула бутылку воды, предусмотрительно купленную все в том же больничном буфете. Наконец, откашлившись и прочистив горло, Ольга просипела. «Иришка, уймись. Вчера Макс, сегодня Сёма. Мне бы сначала развод оформить, а то женихи вокруг косяками бродят, а невеста того, как тут выражаются, не пришей кобыле хвост». Подруга молча забрала минералку, жадно припала к горлышку и допила остатки воды. Затем тщательно смахнула крошки с колен и выкинула бутылку в урну. «Что-то меня и правда сегодня несет. Наконец согласилась Ирка. «Это все нервы и... это... переутомление». Иронично закончила Ольга, подражая интонации Даринки. Даже палец подняла для полного сходства. «Ага, так и живем. Грустно улыбнулась Ирина и повернулась на шум. Из стеклянных дверей корпуса выбежала женщина в оранжевом врачебном комбинезоне, запрыгнула в скорую и с силой захлопнула дверцу. Машина тут же зарычала и тронулась, привычно лавируя между зданиями. Вот она свернула за угол и, выехав на трассу, включила сирену. Пронзительный звук разорвал сонную послеобеденную тишину больничного городка. Стайка полохливых воробьев вспорхнула с насиженного места. Ольга слушала, как удаляется тревожный вой, затем ободряюще улыбнулась притихшей было подруге и неожиданно призналась. «Представляешь, когда я слышу сирену скорой, мне становится немного спокойнее». «Почему?» — удивленно подняла брови Ирина. «Потому что знаю, что где-то есть человек, которому очень плохо, и к нему уже едут, понимаешь? У него теперь есть шанс. Хотя бы шанс», — добавила она шепотом. Ирина выпрямилась, смахнула со лба волосы, пристально взглянула на Ольгу и вдруг заявила. «Рассказывай». «Что?» «Рассказывай, когда к тебе скорая не приехала. Что у тебя было с этим цветочным уродом?» Она перевела дух, но тут же, не давая Ольге вставить ни слова, продолжила. «Думаешь, я не видела? Когда мы только в вестибюль вошли, ты от слабости еле ноги по ступенькам волочила. Еще оправдывалась, мол, укачала по дороге. И потом, когда кровь с вены брали, у тебя пальцы аж судорогой свело и лицо позеленело. Девчонки за нашатырём бегали. Лёлька, я же не дура. Не бреши, что ты крови или боли боишься. Вчера после речки кровище было море, а ты скакала, как скаженная. Тебя накрыло из-за самой больницы». Она одним махом сгребла контейнеры из-под еды и зло швырнула вслед за бутылкой. Затем подвинулась к Ольге, осторожно взяла ее за руку. «Это ведь не шутки, я права? Макс как сказал? Достать тебя можно через близких». «Я-то вчера отмахнулась, подумала, что Максик тот еще перестраховщик. После фронта на холодную воду дует. А утром, когда джип за нами тащился, убеждала себя, что это так, мелочи. Но вот чтобы нормальный человек, а ты нормальный человек, хоть и со своими закидонами, так вот, чтобы нормальный человек успокаивался от сирены скорой помощи и одновременно трусился при входе в больницу, ты мне все расскажешь, поняла? И мы вместе решим, что делать». Ольга растерялась. Она беспомощно посмотрела на подругу, не зная, как поступить. Желание выговориться кому-то близкому, а за эти дни Ирка стала ей по-настоящему близкой, боролась со страхом. Причем страхом не за себя, а за будущую мамочку, которой категорически противопоказаны волнения и стрессы. С другой стороны, Ирина права. Если Игорь заявится в выселок, то что? Способен ли бывший муж причинить вред незнакомым ему людям, детям, Максу? Я... Ольга благодарно сжала ладонь подруги. Я попробую. Часть вторая, глава пятая. Игорь старше меня почти на 10 лет. Ровным голосом начала Ольга. Взрослый и уверенный в себе мужчина, красавец, любимец женщин. И я. Серая мышка. Девочка из приличной семьи. Почти приличной, уточнила она с горьким смешком. Мама не уставала повторять, что я — точная копия своего отца-алкоголика, а это клеймо на всю жизнь. И что я должна быть счастлива, что такой человек, как Игорь, обратил на меня свое внимание. «И быть благодарной до конца своих дней за оказанную честь?» — с издевкой подхватила Ирка. «Ловить каждое слово, слушаться и восхищаться?» «Точно», — согласилась Ольга. «Восхищаться и стараться соответствовать. Я и старалась, как могла. Мы поженились через 4 месяца после знакомства. Молоденькая дурочка, влюбленная в принца на белом коне. Через 1,5 года после свадьбы я забеременела. Мечтала подарить любимому наследника». Ольга на секунду замолчала, но, собравшись с духом, решительно продолжила. «Игорь послал меня на аборт. Причем не сразу, когда узнал, а попозже. Там уже срок приличный был. Врачи предупреждали о последствиях, но он все обдумал и решил, что еще не готов к подобной ответственности и все такое. Я послушалась. Я всегда его слушалась. Прошло меньше года, и он вдруг осознал, что ему срочно нужен ребенок, и... Короче, за 3 года у меня случилось 2 беременности. И 2 срыва на ранних сроках. Я лечилась, но... «Не помогала», — понимающе кивнула Ирка. «Не помогала», — согласилась Ольга. «А он?» «А он говорил, что если бы я тогда не сделала аборт, то...» «Ты, значит, одна во всем виновата?» Ольга усмехнулась и, явно подражая чьей-то интонации, процитировала. «Перекладывание ответственности на мужчину — признак незрелой инфантильной личности». «Женщина, и только женщина решает, рожать ей или нет». «О, как?» «Ага. Они вдвоем меня попрекали все эти годы. Мама и Игорь. И знаешь, в чем то они правы. Я была и незрелой, и инфантильной. Слушалась их во всем и всему верила. Смотрела на себя их глазами». Ирка подвинулась еще ближе. Обняла подругу за локоть и прижалась к плечу. «А дальше?» «Дальше я снова забеременела. И как-то вот на этот раз нормально все пошло. Появилась надежда доносить. И я была как безумно счастливый толстенький колобок. Мы тогда жили в коттеджном поселке за городом. Там и фруктовый садик, и цветник, и даже небольшой пруд с мостиком. Лес недалеко, озеро». Это было мое самое счастливое лето. Я мечтала, как малыш будет спать в коляске под яблонями, играть во дворе с собакой. Я даже щенка себе завела, представляешь? Не дворнягу, что ты. Привезла из элитного питомника, не помню уже породу. У английской королевы еще такие в любимцах. Думала, Игорю понравится. Не понравился. Ольга помотала головой. Почему-то смешного неуклюжего щенка с толстыми лапами и умильным взглядом карих глаз было особенно жалко. Через неделю щенок пропал. Якобы выбежал за ворота и потерялся. Его искали. Мы с мужем обошли весь поселок, спрашивали у соседей, звали. Игорь так сильно переживал, даже объявления по столбам развесил. Сам, прикинь, в Все повторял, что потеря щенка — это почти как потеря ребенка, и мне в моем положении должно быть невыносимо думать, что случилось с беззащитным крохой. Ирка отстранилась и, не отпуская локоть подруги, настороженно заглянула в глаза. «Что-то мне подсказывает, что щенок не просто так пропал. Я права?» «Права. Игорь его утопил в нашем пруду. Сунул в мешок, накидал камней, но и... Причем выбрал время, когда я дома была, на кухне или в душе, не знаю. В этом для него особый кайф, игра, азарт. Делать все прямо под носом у меня или у других, но так, чтобы никто не догадался. И потом смотреть, как тупые людишки суетятся, бегают. Он это называет тыкать палкой в муравейник и наблюдать. Я это позже узнала. Прочитала в его дневниках. Он у меня, знаешь ли, вел дневник. У него там разделы тематические. Сотрудники, друзья, родственники, еще кто-то. И жена. То есть я. Твою ж дивизию. Вот урод. Прости. А дальше что было? Дальше, за 2 месяца до предполагаемых родов, Игорь внезапно затеял переезд. В город. Он, дескать, приобрел шикарную квартиру в новостройке, и нам больше нет нужды торчать в задрипанном загородном поселке. «Переезд?» — Ирина возмущенно вытаращилась на подругу. «Какой нахрен переезд перед родами? Это же... Блин, мы один раз переезжали с Левчиком. Это же Армагеддон!» Я очень просила подождать несколько месяцев. Говорила, что мне тут очень-очень хорошо. И свежий воздух, и зелень, и тишина, и скоро золотая осень, листья начнут падать. Впервые я не то чтобы перечила мужу, но не приняла его мнение за абсолютную истину. Это было странно. «Вы все равно переехали?» «Да. Я была не в том положении, чтобы спорить. Да и знаешь...» Я тогда еще очень его любила. Боялась потерять, боялась обидеть, боялась опротивить. У меня ведь жуткие отеки, и фигура испортилась, и растяжки на груди и животе, и вообще ни кожи, ни рожи. А вокруг него куча красоток вьется. Господи, какая же я дура была! Ольга осеклась и с тревогой глянула на подругу. Та нервно грызла ногти. «Иришка, ты как? За меня не переживай. Всю эту хрень я уже более-менее переварила. Так что я нормально», — быстро ответила будущая мамочка и зло сплюнула. «Ты не отвлекайся, выкладывай, что было дальше. Во-первых, это важно. Во-вторых...» — она смутилась. «Лелька, ты прости, но мне жутко интересно. А неудовлетворенное любопытство — настоящая пытка. Мы потом с тобой стресс-мороженым заедим». Ольга коротко кивнула и прикрыла глаза, вспоминая. Вечерний город раскинулся за окнами безбрежным мерцающим морем. Чернота ноябрьского неба малодушно скукожилась от натиска тысяч земных огней. Вереницы машин непрерывными потоками неслись по магистралям, петляли в густом сплетении улиц, кружили на объездных трассах, наполняя пространство всполохами фар и низким гулом моторов. Сверху город казался фантастическим чудовищем, монстром, в чьих венах вместо крови течет расплавленный мерцающий металл. После захода солнца монстр скидывал маску благопристойности, вспыхивал неоновыми огнями рекламных щитов, победно ревел двигателями, визгливо скулил тормозами, залихваски сигналил на перекрестках. Ольга последний раз бросила взгляд в окно и задернула тяжелые бархатные гардины, разом отгородившись и от ночного города, и от шороха льдистых коготков по стеклу. Дождь, ливший без остановки весь день, к вечеру превратился в колючее мерзлое крошево, и его вкрадчивый тихий скрежет не могли заглушить даже сверхпрочные двойные стекла. Панорамные окна в пол, давняя мечта Игоря и предмет его особой гордости, никакой радости у нее не вызывали. В отличие от мужа, Ольга старалась не подходить к ним близко и не заглядывать в бездну цивилизации. Игорь же, напротив, любил подолгу любоваться видом города, причем не в тоскливом одиночестве, а в компании горячо любимой супруги, нежно обняв ее сзади и положив подбородок жене на макушку. Ольгу при этом он называл трусишкой и заверял, что еще немного, и она привыкнет к эдакой красоте. А уж когда выпадет снег, вот тогда-то она по достоинству оценит всю прелесть их нового жилища. Наверное, она действительно глупенькая селючка, как ласково называет ее муж. Иначе как объяснить, что старая квартирка, в которой они прожили первую пару лет совместной жизни, облезлая хрущевка в спальном районе, до сих пор вспоминается затаённой тоской. А вот по достоинству оценить новые апартаменты на холме, в которые они переехали всего пару месяцев назад из вполне приличного загородного коттеджа, ее Куцева у Мишки не достает. Нормальная женщина должна радоваться подобным переменам и восхищаться коммерческим успехом мужа, а не трястись от постыдного страха высоты, стараясь лишний раз не заходить в угловую гостиную. Маме квартира очень нравится. Мама приходит часто, беспокоится о здоровье единственной дочери, следит за ее питанием, сопровождает в клинику. Вот и сегодня они всей семьей пили чай. Чай принесла мама. Какой-то особо редкий сорт для истинных ценителей и гурманов. Ценителя из Ольги не вышло. Она пила чай маленькими глотками, стараясь мило улыбаться и не морщиться от тошнотворного, гнилостного привкуса, кивать и вежливо благодарить за заботу. Игорь с мамой, напротив, смаковали божественный напиток и вели непринужденную беседу о погоде, общих знакомых и ценах на рынке недвижимости. Мама после новоселья и сама возмечтала переехать в более престижный район, поближе к любимому зятю и дочери. Они так увлеклись разговором, что совсем забыли про Ольгу, и та тайком выплеснула недопитую гадость в напольный цветочный горшок. А затем воровато потянулась за шоколадкой в вазочке. Не повезло. Муж перехватил руку и мягко укорил за совершенно недопустимое разгильдяйство. «Оленька, ну что ты как маленькая? Разве можно быть такой безответственной? И не дуйся, ты же понимаешь, нельзя». Она понимала. Она была на редкость понимающей женой и до ужаса приличной дочерью. Ольга скинула домашние туфли, тяжело опустилась на диван, придерживая руками огромный живот, вытянула отекшие за день ноги. В зеркале напротив, роскошном монстре на пол стены, отразилась усталая женщина в безразмерном зеленом халате, таком неуместном среди кремово-сливочного великолепия интерьера. Лицо женщины тоже казалось зеленым, щеки ввалились под глазами круги. Она поежилась и зябко растерла ладони. В комнате было довольно-таки прохладно и тихо. Очень тихо. Пустота огромной квартиры вызывала глухую тоску и острое чувство одиночества. Особенно по вечерам, когда Игорь, если, конечно, оставался дома, ужинал, а затем запирался в своем кабинете. Беспокоить его не стоило. В последнее время муж выматывался на работе и как никогда нуждался в отдыхе. Домработница, молчаливая, угрюмая женщина средних лет, давно ушла. После ужина она быстро, стараясь не шуметь и не тревожить хозяев, прибрала посуду и, коротко попрощавшись с Ольгой, отправилась домой. Надо бы встать, доковылять до кухни и постараться заварить чай. Самый обычный, черный. И пока Игорь не видит, быстренько сделать себе бутерброд. С маслом, сыром и ветчиной. Или лучше с копченым салом. Таким соленым, с острым красным перчиком и прожилками сочного розового мяса. И плевать на холестерин, сосуды и профилактику атеросклероза. При мыслях о еде желудок свело спазмом, а рот наполнился голодной слюной. Господи, да она же с обеда ничего толком не ела. Чашка обезжиренного творога и мамино травяное пойло не в счет. Ольга, собравшись силами, неуклюже поднялась из дивана и, держась ладонью за стену, побрела на кухню. Сейчас она поужинает и... Острая боль резанула по низу живота. Дыхание перехватило так, что потемнело в глазах. С трудом устояв на ногах, она попыталась сделать шаг. Еще один. И еще, соображая, что же делать. Тревожить мужа нельзя. Боль, она сейчас пройдет. Должна пройти. Уже проходит. Просто нужно не паниковать и спокойно глубоко дышать. По ногам потекло что-то горячее и липкое. Господи, стыдно-то как! Неужели она, никчемная дура, даже до туалета не смогла дойти? только бы Игорь не увидел ее в таком состоянии. Хватая ртом воздух, Ольга согнулась пополам и с ужасом увидела на полу красные пятна. Кровь. Ее кровь. Кажется, она закричала. Не от боли, от отчаяния. Зрение поплыло. Перед глазами заплясали черные мошки, в ушах зашумело. Нужно срочно найти телефон и вызвать скорую. Что случилось? Раздраженный голос мужа выдернул из полуобморочного морока. Я не знаю. Больно. Очень. Звони в скорую. Кровь. Оленька, дорогая, ты в своем уме? Какая скорая? Ты видела, что на улице творится? Там гололед зверский. Весь город в пробках стоит. Эти уроды и в нормальную погоду не слишком торопятся, а сейчас, если даже приползут, тебя уже в морг везти придется, а не в больницу. Боль скрутила с новой силой. Ольга сползла по стене, почти теряя сознание. Последнее, что она запомнила — ноги мужа в белых шерстяных носках и любимых пижамных штанах в мелкую сине-голубую клетку. Часть вторая, глава шестая. Воробьи деловито копошились около скамейки, выискивая упавшие крошки. Люди? А что люди? Сидят себе, мирно беседуют, ногами не топают, руками не машут. Мусорят, правда, маловато, но да ладно. Эти уйдут, другие заявятся. А если повезет, то не с дурацкими салатиками и бесполезным кофе, а с чем-нибудь дельным, семечками, например. Парочка голубей самого распростецкого вида примкнула к стайке воробьев. Эти, шумно вспорхнув с земли, рассеялись на ближайших карнизах и насмешливо зачирикали. Все вкусные маленькие разбойники уже подобрали. Ольга задумчиво наблюдала за суетливыми птицами. Голуби еще немного потоптались около скамейки, но, не обнаружив ничего стоящего, разочарованно взлетели на ближайшую ветку липы, заворковали и принялись деловито чистить перышки, не обращая внимания на окружающий мир. Крохотная белая пушинка выскользнула из птичьего крыла и плавно закружилась в теплом летнем воздухе, то взлетая, то опускаясь вниз. «Кажется, такая мелочь, а поди ж ты!» Едва слышно проговорила Ольга и повернулась к притихшей подруге. «Если бы Игорь знал, что его любимая домашняя пижама станет для меня точкой отсчета, думаю, он ни за что бы не переодевался, а потащился в больницу прямо в ней. Но он не знал. И пока я корчилась на полу от боли и страха за ребенка, мой благоверный преспокойно сменил одежду на подходящую. Голубые джинсы и белый джемпер ему более чем к лицу. И удобные кроссовки. «Что, не царское это дело в домашних тапочках жену в роддом вести?» — иронично скривила Сирка. «Не царское», — согласилась Ольга. «Я эти штаны потом сутками с рук не выпускала. Считала клеточки, водила пальцем по швам. Со стороны это выглядело жутковато. Представь, тонкая лохматая тетка со стекленевшим взглядом бродит по квартире и баюкает скомканные штаны мужа». Ирка слушала, сцепив пальцы на коленях с таким выражением, что стало ясно, как день. «Попадись ей, Игорь, на узкой дорожке, и ему не сдобровать». Психотерапевт, которого муж привез к нам домой, увидев меня в таком состоянии, все правильно понял. Ольга криво усмехнулась. Игорь ему помог понять. «Ты правда нормально, Иришка?» Та нетерпеливо махнула рукой, мол, нормально, не переживай, и уточнила осторожно. «Ребенка не спасли?» «Нет, я сама выжила чудом. Обширное отслоение плаценты. При таком диагнозе нужно срочно в больницу, потому что счет идет даже не на часы. Там каждая минута важна», — закончила за подругу Ирка. «Я так понимаю, скорую он не вызвал. Они бы хоть что-то смогли сделать, даже по дороге. Кровоостанавливающее, кислород, да много чего», — горячилась она, стискивая кулаки. «Не ребенка, так мать вытащить. Сообщили бы заранее в больницу. Там бы операционную готовили. Тебя на носилках. Ты же в машине ехала, сидя». Скручившись на переднем сиденье, согласилась Ольга с горькой усмешкой. «Но знаешь, я почти не помню дороги. Только ночь, боль, мельтешение огней, визг тормозов и холод. Я же в одном халате и босая. Ноги поранило на ступеньках подъезда, когда он тащил меня к машине. Представь, меня везут в операционную, я вся в крови, а ступни — в грязи. Помню, маску на лицо опускают, и тут хирург говорит своим помощникам: «Дитё уже мёртвое, у матери шансов нет». И вдруг как заорёт: «Работаем, сволочи!» Он потом извинялся, думал, я уже в полной отключке и ничего не слышала. Сказал, что выжила каким-то чудом, что по всем показателям не должна была. Даже денег не взял ни копейки. Такой забавный дядька. Маленький, круглый, лысый и язык без костей. Его там все слушаются, но никто не боится. Перед выпиской зашёл в палату, сел на край кровати и выдал: «Слушай меня, девочка, молча слушай. Муж твой — мразь законченная, но пыль в глаза пускать умеет мастерски. Вон мои дуры всем отделением по нему слёзы льют. Ах, какой мужчина! Ах, как горюет по ребёночку, как о жене переживает. Бабы, короче. А я его рожу хорошо запомнил, когда тебя на каталке по коридору везли. Не было там ни жалости, ни сочувствия. Одно только любопытство, жадное, холодное. Я, может, и старый дурак, но таких уродов шкурой чую. Как оклемаешься, шли его нахрен и ноги уноси. Поняла? Чудо, оно на то и чудо, что случается только один раз». Ольга прикрыла глаза, подставляя лицо мягким солнечным лучам, и улыбнулась. Он ошибся. Этот немолодой, суетливый доктор с блестящей лысиной и колючим взглядом маленьких чёрных глаз. Чудо всё-таки случилось. И на этот раз оно имело отчётливый привкус безумия. Ночь скреблась в окна хлопьями мокрого мартовского снега. Ветер жалобно выл, бился в неплотно закрытую раму, пробирался внутрь спальни ледяными сквозняками. Холодный сырой воздух стелился над городом, размазывая тусклые пятна фонарей по залитому водой асфальту. То ли дождь, то ли остатки талого снега стекали с крыш, капля за каплей ударяясь о подоконник. Размеренно, монотонно, словно капельница, отсчитывающая время. Где-то вдалеке протяжно завыла сирена, хрипло просигналил автомобиль. Ольга очнулась резко, будто кто-то невидимый выдернул её из вязкого тревожного сна. В груди неприятно ныло, сердце колотилось часто-часто. Она медленно повернулась на бок, осторожно опустила ноги на холодный пол и села на постели, пытаясь понять, что же её разбудило. Обычно, выпив после ужина выписанные психиатром таблетки, она спала всю ночь и с трудом просыпалась часам к 10 утра. Умывалась, завтракала и принимала следующую порцию таблеток, чтобы потом весь день пребывать в зыбком полусне, в котором нет ни страхов, ни воспоминаний, ни боли потери. Сейчас же сознание казалось непривычно ясным, будто и не было чудовищно долгих зимних месяцев, слившихся в один тоскливый грязно-серый ком. Она огляделась. Темно. Она нащупала на тумбочке телефон. 3:30. Самое жуткое время. Зыбкая грань между тьмой и рассветом. Все нормальные люди спят, отгородившись забытьем от ужасов ночи. Свет неприятно ударил по глазам, и она, сощурившись, поспешно погасила экран, откинула одеяло и подошла к окну. Прижалась ладонями к влажному холодному стеклу. С высоты 12-го этажа город казался чужим и безжизненным. Редкие машины лениво рассекали снежную слякоть, порывы ветра раскачивали качели на детской площадке. Протяжный, болезненный скрип ржавых петель неприятно царапнул слух. Она замерла, а потом резко замотала головой, прогоняя наваждение. Во-первых, качели новые, их поставили всего-то в середине осени. Во-вторых, квартира слишком высоко, чтобы сюда доносились хоть какие-то звуки со двора. Просто в спальне кто-то был. Ни тень, ни сквозняк. Кто-то невидимый, чьё присутствие ощущалось каждой клеточкой тела, чей взгляд буравил затылок, ввинчивался в измученный разум, беззвучно звал, отчаянно пытался докричаться. Ольга судорожно выдохнула и медленно, очень медленно обернулась. Дрожащей рукой дотянулась до ночника. Щелчок, и теплый свет залил спальню. Никого. Взгляд упал на кровать. Возле подушки лежали скомканные пижамные штаны Игоря. Те самые, в которых он не поехал в больницу. Понимание вспыхнуло, будто в голове зажегся яркий белый фонарик. Она пошатнулась и опустилась на кровать. Часто-часто задышала, глотая ртом воздух. Перед глазами замелькали обрывки того страшного вечера. Вечера, когда умер ее нерожденный ребенок. Вот ее скручивает от боли, и она оседает на пол, умоляя мужа вызвать скорую. Вот Игорь, сонный и недовольный, доказывает, что на улице гололёд и звонить бесполезно, никто не приедет к ним в такую погоду. Сквозь багровую пелену боли Ольга таки умудрилась запомнить ноги мужа в белоснежных шерстяных носках и сине-голубую клетку пижамы в шаге от собственного носа. Выходит, Игорь никуда не спешил. Он преспокойно сменил домашнюю одежду на джинсы и свитер, шлепанцы на удобные уличные кроссовки, затем спустился вниз, вывел машину из подземного гаража, снова поднялся в квартиру и только после этого потащил теряющую сознание женщину к лифту, не удосужившись натянуть ей на ноги даже обычные тапочки. Сорванный ноготь на левом мизинце до сих пор черный и болит при ходьбе. «Этого не может быть! Игорь не мог, не мог. Это неправда. Твой муж — законченная мразь. Ни жалости, ни сочувствия. Только холодное любопытство». Вспомнились слова старого хирурга. «Шли его нахрен, девочка, и уноси ноги, пока не поздно». Ольга отшвырнула сине-голубую тряпку, поднялась и вышла из комнаты. Включила в коридоре свет. Осмотрелась. Ощущение невидимого присутствия не оставляло. Но сейчас это скорее подстегивало к действиям, чем настораживало или пугало. «Игорь?» В тишине огромной квартиры голос прозвучал да нельзя жалко. «Игорь, ты дома?» Глупый вопрос. «Где же ему еще быть в 3 часа ночи, как не дома?» Ольга осторожно приоткрыла дверь в спальню мужа. В полумраке комнаты угадывалась широкая кровать, застеленная пушистым кремовым пледом. В изголовье выстроился ряд декоративных подушек. На прикроватном столике лежали аккуратно свернутые большое банное полотенце и второе поменьше для лица. Игоря не было. Дверь кабинета оказалась незапертой. Да и от кого запираться, если жена бродит по дому молчаливой тенью, домработница установленный порядок знает и не страдает излишним любопытством? А свекровь готова пылинки сдувать с любимого зятя, особенно после последнего подарка — просторные двушки в элитной новостройке с ремонтом и встроенной бытовой техникой. Мама же так любит комфорт. Ольга нахмурилась, пытаясь вспомнить причину подобной щедрости. Причина вспоминаться отказывалась. Юбилей у мамы еще не скоро, да и Игорь не из тех, кто любит царить деньгами. А тут квартира. В центре. За какие такие заслуги? Мама, кажется, что-то говорила про благотворное влияние Святого Духа, который в силах изменить даже самое черствое сердце, преображая его Божьей благодатью и сподвигая на бескорыстные духовные подвиги во имя и во благо. Судя по всему, после очередного такого влияния раскошелиться Игорю пришлось изрядно. Ольга злорадно усмехнулась и тут же мысленно себя одернула. Что же такое с ней творится? Разве может любящая дочка подозревать мать в... А в чем, собственно, она ее подозревает? И только ли ее одну? Мелодичный перезвон настольных часов выдернул из неприятных раздумий. Она рассеянно огляделась, только сейчас сообразив, что стоит в кабинете мужа, комнате, куда раньше толком никогда не заходила. Разве что заглядывала в приоткрытую дверь, чтобы позвать Игоря к обеду. Со странным чувством Ольга разглядывала громоздкий стол черного дерева, книжные полки, плотные бархатные гардины, мягкий ковер на полу, кожаный диван, тонкий серебристый ноут, изящные часы с позолотой, рабочее кресло. Все было функционально лаконичным, выверенным до мельчайшей детали, почти стерильным и совершенно безликим. Ни тебе забытой чашки с недопитым кофе, ни брошенного на диване пледа или, того хуже, небрежно скомканной футболки, ни даже забытых на столе бумаг с торопливыми пометками. Ничего. Идеальная, пугающая чистота. По ногам внезапно потянуло ледяным сквозняком. То ли пушистый ковер совершенно не удерживал тепло, создавая лишь иллюзию уюта, то ли вовсе не в ковре дело. Что-то невидимое скользило вокруг Ольги, невесомо касаясь, нет, не покрывшейся мурашками кожи, а в кои-то веки не одурманенного препаратами сознания. Это что-то настойчиво пыталось выдернуть ее из пассивного ступора, вязкой покорности, трусливого желания спрятаться в безопасное слепое неведение. «Чего ты хочешь?» — одними губами прошептала Ольга в пустоту. «Чего ты хочешь?» Далеко-далеко на самой грани слуха послышалось пугающее злобное шипение. «Очнись, дура! Очнись, пока не поздно!» Она лихорадочно заозиралась вокруг, пытаясь понять, откуда доносится голос. Никого. Только гулкая тишина пустой огромной квартиры, да безупречный в своей безликой отстраненности кабинет Игоря. Отчаянно захотелось схватить со стола часы и запустить их в стену. Или нет, не в стену, прямо в окно. Так, чтобы стекла вдребезги, чтобы грохот на весь дом, чтобы сломать идеальный порядок в этой чужой незнакомой комнате, принадлежащей чужому незнакомому человеку, по какому-то чудовищному недоразумению, бывшему столько лет ее мужем. Ольга до боли сжала кулаки, сдерживая волну ярости, затем шагнула вперед и, удивляясь собственной храбрости, дернула на себя ящик стола. «Ты нашла его записи в кабинете?» — осторожно спросила Ирка. Лицо у нее было обалдевшее, в общем, лицо. «Ага», — легко согласилась Ольга, вспоминая страницы, исписанные каллиграфическим почерком мужа. Сидела на полу до рассвета и читала. «Мне ужасно повезло. Игорь заявился только к вечеру, пробыл пару часов и снова исчез по своим делам. Он уже тогда дома почти не ночевал, а я и не знала. Я же обычно вырубалась часов в 6 и спала всю ночь до самого обеда. Удобная, знаешь ли, жена. Никаких проблем». Она сцепила пальцы в замок и потянулась, разминая затекшие от долгого сидения мышцы, затем поднялась со скамейки и с наслаждением выгнула спину. Парочка голубей, лениво дремавших на нижних ветках липы, возмущенно захлопали крыльями и перелетели на соседнее дерево. Ольга проводила их рассеянным взглядом и продолжила. «В том дневнике было много всего. Даже цитаты великих мыслителей о неизменной природе человека. Ну и шахматные партии. Он это так называет. Игорь проворачивал с людьми всякие подлости. Иногда через третьи руки, иногда напрямую, но чаще все-таки скрытно. В этом для него особое удовольствие. Общаться с человеком, улыбаться, сочувствовать, даже помогать для отвода глаз, а за спиной причинять боль, играть, как кошка с мышкой. Бррр. «Вот же паскуда!» — не сдержалась Ирка. «Ты тоже была такой партией?» «Не то слово. Для меня он даже завел отдельную тетрадку». Ольга замолчала, переводя дыхание. От долгого разговора горло пересохло и ужасно захотелось спить. И вообще, кажется, она чересчур увлеклась, вываливая на впечатлительную подругу подробности собственного невеселого прошлого. Ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что Игорь писал об абсолютной власти, которую можно испытать только рядом с любящим тебя идиотом, идиоткой. Об эстетике алой крови на белой обивке автомобиля или размышлениях на тему, кому могут быть нужны девочки, если он... такой весь из себя замечательный мужчина, всю жизнь мечтал о сыне-наследнике, поэтому жена виновата во всем сама. Нет, Таких подробностей точно никому знать не нужно, особенно будущей мамочке. Ольга опустилась на корточки, не заботясь о чистоте юбки, бережно взяла Ирки на ладони в свои и заглянула ей в глаза, сразу отметив и покрасневшие веки, и глубокую морщинку, что залегла между бровей. «Иришка, солнышко, ты прости меня, пожалуйста», — выдохнула она. «Я... Мне не стоило все это тебе рассказывать. Меня просто понесло». Ирка упрямо замотала головой. Выгоревшие на солнце прядки растрепались, и она сердито сдула волосы со лба. «Лёлька, не говори глупостей! Разве можно такой кошмар в себе держать?» И вдруг заулыбалась сквозь выступившие слезы, в один миг став копией собственной неугомонной дочери. «Ты когда вот так снизу смотришь, то похоже на несчастного спаниеля. Волнистые волосы вместо ушей и карие глазищи. У меня в детстве был такой, шоколадный, как ты. В смысле, твои волосы. Его Крюк звали». «Как пирата из сказки?» «Угу, как пирата. Слушай, может, мне завести спаниеля? Настоящего, с родословной. А то Анька все каких-то дворняжек с помойки притаскивает». Ирка достала из сумки пачку салфеток, шумно высморкалась и подняла лицо, смаргивая слезы. «Фух, кажется, теперь и меня понесло. Но скажи, на кой мне сейчас спаниель? Мало мне своего зоопарка. Лёлька, господи, я даже не представляю, как ты все это выдержала». Она снова всхлипнула и порывисто обняла подругу. Ольга, наплевав на светлый подол сарафана, опустилась коленями на асфальт и крепко-крепко прижала к себе Ирину. «Пошли еще кофе возьмем и мороженого. Я угощаю», — сдавленным голосом прошептала ей на ухо. «Пошли», — согласилась та, но тут же отстранилась и нахмурилась. «Только ты это... Зубы мне не заговаривай. Рассказывай дальше, а то скоро Анька с Даринкой прискачут, поговорить не получится». «Да я, собственно, все и рассказала», — уже спокойнее продолжила Ольга, поднимаясь на ноги. «Дневники я сфотографировала и отправила единственной оставшейся подруге. Мы с ней в универе вместе учились, она сейчас в Штатах живет. «И что она?» «Охренела. И это мягко сказано». Ольга криво усмехнулась. Порывалась прилететь, но это дорого и не так-то просто. У Маринки работа, двое детей и отец после инсульта. В общем, она за меня взялась дистанционно. Нашла нормального психолога, он какой-то ее дальний родственник. Потом, когда я про наследство узнала, разобралась с транспортом, проложила мне маршрут сюда, билеты на поезд оплатила, новый телефон, лекарства. Нормальные лекарства, а не та дрянь, которой меня эта сволочь пичкал. «Блин, Лёлька, это же, ну, прямо блокбастер голливудский, настоящий триллер. Ой, погоди, кажется, дочь моя ненаглядная звонит». Вытащив из рюкзака мобилку, Ирка нажала вызов и, преувеличенно бодрым голосом, пытаясь скрыть от дочери недавние слезы, ответила. «Привет. Да, Сонечко, все хорошо. А вы там как?» «Чего?» Она округлила глаза и выразительно посмотрела на Ольгу. «Хотите нашу квартиру от нечисти очистить? А зачем? Мне оно как-то того не мешает. Ах, на всякий случай? Ну, даже не знаю, наверное, можно. Сейчас спрошу у тети Оли. Или нет, давай сама про такое спрашивай. Держи». Она протянула трубку Ольге. «Нужно твое разрешение на использование ночки в корыстных целях. Эти дурёхи хотят ей скормить каких-то квартирных духов». И добавила философски. «Все нормальные люди квартиры крестами и молитвами освещают, а мы вот котятами».